а Нейба с вожделением ждал ее возвращения. Она стала для него единственной связью с миром. Его отшельничество было вынужденным, рано измотало его совершенно. Нейба все больше и больше заболевал странной болезнью. Он нашел способ подпитываться от нее энергией. Костюм позволял ему паразитировать. Она скоро убедилась, что существование с другим существом такой, какой была она, стремительно ведет его к саморазрушению. Он уже не может без того, чтобы не выкачивать из нее энергию. Эта же энергия его и губила. Нейба интересовала сила, которой обладал ее организм. Он нашел способ простой, чтобы вернуть себе способность управлять империей и ею. Но от этого рана тревожила его все больше и больше. Изредка он совсем терял над ней контроль. Нейба слабел. Стоило улететь на небольшой срок, оставить его одного, и она заставала старого пирата в состоянии озлобленности, когда ради поддержания жизни он убивал тех, кто находился рядом с его покоями, как паук, чтобы из добычи высосать жизненную силу. В свите пошел слух, что к помещениям Нейба опасно подходить в его отсутствие. Это был хороший способ сохранить тайну. А теперь она часто улетала на свою излюбленную планету, чтобы зарядить организм, восстановить силы. Их нужно было на двоих. Это было выгодно обоим. Нейба не возражал. Из-за болезни он не мог управлять полноценно. Он требовал и требовал. Ему нужен был конкретный результат. А как она реализует то, что он требует, его не интересовало. Осторожность при общении с ним была по-прежнему необходимой. Он хоть и болен, но также бдителен. Одного прикосновения достаточно, чтобы он понял перемену, почуял ложь. При общении с ним ее сознание сужалось. Она впадала словно в сон, который сильно ограничивал ее возможности. Она жила одной секундой, одним мгновением. Ни одно воспоминание не возникало при общении с ним. После возвращения она начала разговор первой. «Я не хочу больше видеть Аса рядом. Он раздражает меня. Он хочет мной управлять. Он посмел мне приказывать». С раздражением сказала она, как только Нейба снял шлем. «Не хочу!» Нейба всмотрелся в нее. Это была натуральная озлобленность. «Где он? Позови его». Мне пришлось его прогнать. «Пусть он придет. Может, мне удастся вас помирить?» Нейба надел шлем, заставил двойника позвать Аса. Нейба понравился его гнев. Что же сделал Глаз, чтобы разозлить его? Малыш никогда не злился так откровенно. Но первый раз за многое время выразил свои эмоции открыто. Аз был не в состоянии прибыть. Нейба узнал, что малыш воздействовал на него так, что бывший соглядатый угодил к врачам. Восторг Нейба в тот день долго не проходил. Аса пришлось ждать несколько недель. Но явился он в защитном костюме, словно забирался улетать. «Далеко собрался?» — спросил его Нейба. Пират, по известной лишь ему причине, запаковался в свой костюм. Перед Асом стояли две одинаковые фигуры. Один стоял к нему лицом, другой — за спиной Аса. Стало как-то неуютно. Он, как загнанное на охоте животное, кожей ощущал опасность. «Я никуда не собираюсь уходить», — заявил Ас, — «если не прикажешь мне убраться». «Расскажи, что между вами произошло», — спросил Нейба. «Я отдал ему приказ остановиться, а он его не выполнил. Я подозреваю, что он не вполне тебя слушает», — ответил Ас. «Это так, малыш?» — обратился Нейба к двойнику. «Я не желаю, чтобы мной командовал кто-то, кроме тебя», — с раздражением заявил капитан. Ас удивился, голос сзади был полон гнева. Он припомнил стычку. Сейчас тот, кто причинял ему боль, стоял у него за спиной. А настоящий Нейба копался в его сознании. Ас напрягся. «Да, Ас, у него появились чувства и желания», — подтвердил Нейба. «Он умеет злиться. Следующим шагом будет ненависть. Он научится ненавидеть. Ты можешь стать первым удостоенным его ненависти». «Повелитель, нужен ли я тебе, как прежде?» «Ты нашел мне замену, я вижу не худшую. Меум слуга, он неполноценен, но он не сможет за ним уследить. Я подчинюсь твоей воле. Как ты прикажешь, так я и поступлю. Неужели ты позволишь ему устранить меня от службы здесь?» «Вы говорите так, словно меня нет!» — подал голос двойник. «Помолчи», — приказал ему Нейба. «А лучше пойди и займись каким-нибудь делом». «Я устал, хочу отдохнуть», — сообщил дубль. «Подойди», — разрешил Нейба. Двойник подошел. Нейба снял с него шлем, расстегнул костюм, высвободил тело. Оно проследовало до саркофага, открыло его и легло внутрь. Крышка с грохотом захлопнулась. «Он злится!» — с умилением и восторгом сказал Нейба. «Она! Это она!» — поправил Ас. Нейба швырнул в сторону костюма шлем. «Давай поговорим, Ас. Поговорим откровенно, как в прежние времена. Ты так нервничаешь, Ас, что я стал подозревать, не случилось ли еще что-нибудь. И я целился в него. У меня было желание его убить», — признался Ас. «Не то», — равнодушно сказал Нейба. «Он ведет себя слишком вольно. Ты не забыл, что он твой враг. Ты позволяешь ему так себя вести. И не знаешь, что он творит за твоей спиной», — предупредил Ас. «Это интересно. И что ты увидел?» «Я вижу, как он себя ведет. Он копирует твою манеру, он сам воздействует на окружающих. Они его боготворят, а тебя боялись. В твоих подчиненных больше нет страха. Он не повелевает кланами, он договаривается с ними. Они смеют спорить с ним, а он принимает их советы. Ты так не делал. Он причинил боль мне, мне!» «Я тоже так делал и тоже так поступал. Я тоже делаю больно. Он прав, ты пытался командовать им, а он подчиняется только мне. Помнишь о доверии, Ас? Малыш действует самостоятельно. Я ему позволил. Он мыслит доступными ему способами. Но он ни разу не нарушил моего приказа. Он все делает так, как я велю. У тебя слишком разыгралась фантазия, Ас. Ты видишь то, чего нет». «Это она!» — опять поправил его Ас. «Она — существо другой природы. Она изменилась. Я хочу провести пробы и понять, что она теперь из себя представляет». «У тебя нет времени на пробы», — ответил ему Нейба строго. «Ты позволяешь ей мыслить самостоятельно, а это значит, что она научится управлять империей и займет твое место». «Я этого хочу! И тогда у нее не будет возврата назад. Я выставлю ее как преемника. Знаешь, что меня до сих пор осаждают требованиями о ее выдаче? Прошло столько времени, а там, на той стороне, кто-то еще верит, что она жива, кто-то еще хочет ее вернуть. Я хочу лишить их веры. Удар будет не по этому существу, оно инструмент. Я хочу победить тех, кто еще верит, что она существует. Игра не окончена. Я хочу довести все дело до завершения. Это ты потерял суть, Ас. Ты забыл, а я помню, что моя затея имеет много смыслов. Я уничтожу своего врага постепенно. Я совершаю медленную месть. Я заставлю всех пожалеть о том, что они посмели выпустить ее против меня. Я обращу их оружие против них. Ты боишься не зря. У этого существа есть все, чтобы занять мое место. Все, кроме одного — желание убивать. Оно сделало тебе больно? Я в восторге. Погоди немного, ты увидишь, до какой жестокости она сможет дойти. Ты вмешиваешься не в свое дело, Ас. Я приказал тебе следить за ним. Ты исправно выполнял свою работу, только сначала ты нас путал и заблуждался, а теперь путаешь наши мотивы. Ты опять заблуждаешься. А мотивы у нас разные. Оно выполняет сиюминутную функцию, а остальное ему неинтересно. Ему важно только то, что теперь. Я всегда мыслю на несколько ходов вперед. Я планирую будущее. Я знаю, куда его направить. Оно только часть плана. Ты подумал, что оно меня обманывает, что живет своим умом? Да, верно. И обманывает, и живет своим умом, но настолько, насколько я позволяю. Разве оно плохо выполняет свою волю? Разве оно не довело до абсурда войну? И мои враги уже не знают, как себя вести? Разве кланы не сплотились вокруг меня? Я стал для них объектом поклонения. Не оно, а я. Тут ты снова нас спутал. Ты постоянно теряешь суть, Ас. Ты такой опытный в изучении поступков и мотивов других. Постоянно теряешь ощущение реальности. Ты позволяешь себе верить, что видишь. А причины, а последствия? О последствиях я и думаю. Ты уйдешь, она останется. Кто станет править империей? О, вот о чем ты думаешь. Ты думаешь о власти. Ты думаешь, кому ты будешь служить. Я верно тебя понял. Ты встал перед выбором. Малыш все правильно оценил. Он разозлился, потому что ты не хочешь ему служить. Что ты хочешь, как и раньше, им управлять. Ты оказался между двух огней, Ас. Мне ты служить не хочешь, потому что я тебя хотел устранить. Ему ты не хочешь подчиняться, потому что для тебя это более унизительно, чем служить мне. Ты не хочешь служить своему и моему творению. Что мне с тобой делать, Ас? А знаешь ли ты, что малыш относится к тебе с прежней симпатией? Я бы назвал это привязанностью. Если он злится, то и симпатии у него могут быть. Например, Нера вызывает у него состояние, близкое к сочувствию, из-за того, что он постоянно боится. Представь себе, только представь, Ас, капитан Небо жалеет Нера. И раздался хриплый смех, а потом хрип, Небо скорчится, проклятая рана. Какие муки я терплю. Наступила пауза. Небо дождался, когда стихнет боль, и продолжил. Этот малыш не так прост. Это же твоя мысль. Он мне интересен. У меня никогда не было воспитанников, только слуги. И я по-своему к нему привязался. Да, да, не удивляйся. Он мне нравится, мой нареченный враг. Это лучшее, что случилось за последнее время. Я перестал скучать. Ты посмотри, какая сила. Смог бы ты такое выдержать? А он выдержал. Унижение, пытки, забвение, боль. В моем народе было не принято восхищаться врагом. Я нарушил традицию. Этим врагом я восхищаюсь. И безжалостно прикончу его, когда срок придет. Не тревожься, что тебе предстоит ему служить. Этого не будет. Ты сказал, что умираешь. А как же империя? Осторожно задал вопрос Ас. Моя империя умрет со мной, ответил Нейба. Этот разговор такой откровенный, без угроз и намеков на смерть, произвел на Аса сильное впечатление. Нейба все-таки оставался Нейба. Ас понял свою ограниченность. Он забывает, кто за всем этим стоит. Кто управляет в этом мире? Конечно, Нейба. От роли соглядатая его освободили. Нейба отправил его в маленькое поселение на далеком астероиде. Фактически его разжаловали. Ас удалился с удовольствием. Эти тайные игры действовали ему на нервы. Находиться между старым и молодым Нейба становилось еще опасней. Нейба изменил к ней отношение с исчезновением Аса. Она для него не была только объектом для осуществления своих замыслов. Нейба не удовольствовался простым контролем. Ему стало неинтересно ею повелевать. Ему понадобился контакт иного рода, общение. Поэтому Нейба опять стал затевать своеобразные задушевные беседы. Он пытался завести ее в тупик вопросами, спросить то, чего она не знала. Ему, конечно, это удавалось. Уровень его познаний превосходил ее возможности, возможности тех, кого она успела изучить. Нейба, как ей все больше казалось, менялся сам. В его тоне становилось меньше приказных интонаций, больше подкупающей задушевности. Он говорил о вещах совершенно посторонних. Рассказывал о мирах, которые видел и которые завоевал, всегда делая упор на те слабости, из-за которых ему подчинялись. Та или иная цивилизация. Он видел себя великим и мудрым правителем. Ты не задаешь вопросы. Неужели ты ничего не хочешь спросить у меня? или узнать. Я мог бы многому тебя научить, — спрашивал он часто. Обычно она отвечала так, как ему нравилось. Я не успеваю задавать вопросы. Ты отвечаешь на них раньше. Но однажды она спросила, и вопрос заинтересовал Нейба. Зачем тебе все это? В этот момент в ее взгляде вместо обычного равнодушия появилось любопытство. Ты хочешь узнать что-то конкретное или это общий вопрос? Что интересует тебя, малыш? Нейба сделал вид, что не понимает. Ты контролируешь огромную территорию, но она тебе не нужна. Ты равнодушен к тому, что там происходит. Тебе подчиняются народы. Многие считают тебя очень значимым, но ты о них не заботишься. Тебе все равно, есть они или нет. Но если у тебя пытаются отобрать хотя бы хоть часть того, чем ты владеешь, ты приходишь в очень большое беспокойство. Зачем тебе все это? Ты задал очень серьезный вопрос. Ты рассудил, что если тебе ничего не нужно, то и другим вокруг не нужно ничего. Это не так. Власть. Я владею всем. Я создал свой мир. Ты ничего не создал. Ты захватил то, что создали другие. Другие же тебе и поклоняются. И ты тоже, напомнил Нейба. И я. Ты мне интересен. Я не помню, откуда я и как попал к тебе. А когда я перестану быть тебе интересен, что станет, когда ты узнаешь свое прошлое? Поинтересовался Нейба. Когда мы оба перестанем быть друг другу интересны, ты меня убьешь или отпустишь. Последовал ответ. Отпущу? Нейба хрипло рассмеялся. Может быть. Но что ты будешь делать, когда я тебя отпущу? Тебе же ничего не нужно. Не знаю. А ты подумай. Подумай. Интересно, к какому выводу ты придешь? Не знаю. Такие ответы не приходят быстро, малыш. Не торопись. Пока ты при мне, твое будущее известно. Без меня ты ничто. Тоже, что мертвец. Какая же тебе разница, где находиться? Никакой. Полагаю, ты лукавишь. Ты злишься, если я забираю у тебя больше сил, чем обычно. Ты злишься, если я обманываю тебя. Ты злишься, если у тебя не получается сделать так, как я велел. Ты делаешь мне больно. Если у меня не получается то, что ты просишь. Ты забираешь силу, и мне больно. Мне не хватает энергии, чтобы выполнять твои приказы. Мне больно носить костюм. Больно, когда ты прикасаешься ко мне. Ты злишься чаще, чем я. Успокойся, малыш. Это издержки существования рядом со мной. Злись. Злись, но помни, что твоя жизнь зависит от меня. А твоя от меня, вдруг заявил малыш. Так, Нейба повысил голос.